Cette noche, noche, night, solito. Как же долго я ждал этого момента. Тепло на душе, тепло внутри, тепло в глазах. Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Только ты пари, облаками ты взлетай. Там вдали фонари, горят ты, ты сияй. Сопоставили мы друг без друга, заставили быть мы с тобой. Время встало, устали и мы. Все у нас достало по-старому жить. И расставили все точки над «и». Мы улетаем в облака, бедным сказав «пока». Так было нелегко. Тернистая дорога, к счастью, меньше слов. Время в режиме slow. В этом мире снов твой смех согревает, как рассвет. Только ты пари, облаками ты взлетай. Там вдали фонари, горят ты, ты сияй. Останови, времени в обрез, ты на газ надави. На душе порез, ее восстанови. Вереница дней, мы в ней не одни. Я бегу во тьме, но же останови. Твоя моя горит, но он светит вдали. О-о-ай, подойди, оставив мост. С этой ночи начинается лето. Как же долго я ждал этого момента. Тепло на душе, тепло внутри, тепло в глазах. Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Только ты пари, облаками.